Между тем главные успехи архаической культуры слишком эфемерны, чтобы сохраниться. Это песни, пляски, религиозные церемонии, бытовые обряды. Живые виды архаического искусства нельзя пересказать. Записанные на бумагу или пленку, они также не похожи на оригинал, как рентгеновский снимок на человека. Ритуалы вообще не поддаются объективному изучению. По-настоящему они существуют лишь для тех, кто в них участвует. Чтобы оценить их незаменимую важность, судить о них необходимо изнутри. Всем, кто пережил СССР, история дала шанс оценить горечь ритуала, ставшего немым. Перебирая в памяти достижения советской цивилизации, мы все с большим трудом находим то, чем будут гордиться наследники. Слова ее кажутся незрелыми, образы наивными, сооружения шаткими. Все обаяние советской культуры, а без него не обходятся и самые темные эпохи, сосредоточилось в наших ритуалах. Общественная энергия, лишенная выхода вовне, создала внутренний, независимый от государства образ жизни с прочными традициями и строгими табу, с иерархией и этикетом, с легендами и мифами, с ритуалами и обрядами. Одних эта неофициальная культура дарила счастьем, другим помогала выжить, третьим сохранить достоинство, у четвертых, пришедших со стороны, она вызывала зависть, у пятых — ностальгию. Но главное в том, что когда эта богатейшая и разветвленная культура окончательно умрет, она сохранится лишь в памяти последнего советского поколения. Как живое существо, ритуал не только умирает, но и рождается. Повивальной бабкой ему служит художник. Он своего рода церемониймейстер, изобретающий, точнее, зачинающий ритуалы. Их судьбу, чахнуть им или расти, определяет уже не художник, а мы. Сегодняшний художник, в отличие от вчерашнего, создает не картины, а рамы для творчества толпы. Устройством таких ритуальных рам занимается один из самых чутких к духу настоящего времени художников — английский режиссер Питер Гринуэй. Сейчас поэтапно осуществляется его грандиозный, рассчитанный на десятилетия проект. Гринуэй составил маршрут особых экскурсий по Риму, Токио, Москве и другим столицам. В каждом городе он намерен обстроить колоннами, лестницами и пирамидами ряд точек ракурсов, с которых открывается фиксированный вид на окрестности. По этому маршруту в определенной временной и пространственной последовательности должны передвигаться участники ритуального шествия. Объяснить значение всего этого странного действия Гринуэй отказывается и правильно делает. У ритуала нет смысла, но есть цель. В данном случае это реставрация древней практики паломничеств, попытка сакрализовать туризм. Если цель туризма — новые впечатления, то цель паломничества — новые переживания. Вместо беглого и хаотического осмотра достопримечательностей наши впечатления организуются и структурируются определенным, заданным традицией образом. В сущности, ту же цель преследует отрицательное зодчество национальных парков, это экологической версии священных рощ. Роль художника-архитектора тут сводится к организации и охране незагрязненного проводами и дымовыми трубами оптического пространства. В Америке такие парки, которые посещают по 300 миллионов в год, стали огромными, захватывающими по нескольку штатов рамами для первозданной природы. Для научной парадигмы мир всюду одинаков, для органической — нет. Она возвращается к архаической концепции пространства, умеющей структурировать мир, выделяя и сохраняя в нем сакральные зоны. Поэтому превращение туризма в паломничество — восстанавливает неоднородность, зернистость, пространство. Попятный путь от туризма к паломничеству идет через искусство. Художник тут становится устроителем шествия, организатором зрительских эмоций. Череда видов, разделенных медитативными паузами, должна срастаться в туристскую симфонию. В создании такого тотального произведения участвует как культура, так и природа, как прошлое, так и настоящее, как чужой умысел, так и свой душевный настрой. И исполняется такая симфония прямо в душе путешественника. Такое искусство пишет не красками, а нашими эмоциями, не на холсте, а на нашем восприятии. Не оставляя внешних следов, оно хранится в нашей памяти.